Документальный фильм «Русская тайна. Восстание 1993 года». Примечание. Фильм Вячеслава Тихонова рассказывает о судьбе русского народа, русского человека в контексте российской действительности последнего десятилетия. Подробно освещаются события кровавой осени 1993 года. Редкая хроника, многочисленные интервью с деятелями оппозиции того периода. Финал фильма после драматических, порой трагических эпизодов преисполнен веры и надежды. Фильм – лауреат 5-го международного кинофестиваля «Золотой Витязь». Картине присужден приз имени Сидельникова за лучшую режиссуру. Примечание редактора. Ровно 2 года жизни отдал я этой картине. Производство ее шло настолько тяжело, что порой казалось мне и моим товарищам по съемочной группе никогда ее уже не закончить. Тяжело было и в материальном плане, и в физическом смысле. Это был воистину каторжный труд. Исходный материал по фильму был снят огромный, и надо было еще и сориентироваться в этом море разливанном, многократно просмотреть отснятое и отобрать, наконец, самое необходимое. Тяжело было и в концептуальном подходе. В последнем, я думаю, именно и заключалась главная трудность. События 93-го года были еще слишком свежи в памяти. А, как известно, по-настоящему понять смысл события, его место в жизни народа, страны, можно только отойдя по времени от события на некоторое расстояние. Успокоившись сердцем и рассудив все по законам мудрости и красоты, находясь же внутри события или близ него, сделать это чрезвычайно сложно. Считаю, что мне и моим товарищам удалось в фильме почти невозможное – пластически осмыслить события, в которых незадолго до этого мы принимали непосредственное участие. Более того, думаю, что мы стали первыми именно в масштабном кинематографическом осмыслении роли и значения этих событий в судьбе народа и страны. Собственно, прошедшие 4 года показали, что фильм до сих пор не устарел. Люди, насколько я знаю, по-прежнему смотрят «Русскую тайну», и сердце мне подсказывает, что ее еще достаточно долго будут смотреть.